Глава шестая. Услыхав от отрока приказание подойти к его господину, Тения сейчас же встала и подошла к Милию, а тот подал ей с ласковой улыбкой златницу и сказал: «От взора моего не сокрылось то, чего ты не в состоянии скрыть от всех, кто тебя видит. Ты нестерпимо прекрасна. Знай же, что твоей красотой смущено мое сердце, и я готов на многие жертвы, чтобы получить твои ласки. Будь согласна на это. Приди ко мне в дом сегодня вечером и останься в опочивальне моей только до утра. За это я дам тебе сколько ты хочешь». Лицо Тении покрылось румянцем, но она отвечала спокойно: «За это я не хочу ничего. Я предлагаю тебе 500 златниц». «Ты напрасно будешь предлагать мне и 1000». «Две». «Все равно, я к тебе не приду». «Я дам тебе 5». «Хоть и 10». 20 000». «Ты оскорбляешь меня этим торгом, но с тех пор, как я подпала несчастью, я уже привыкла к подобным обидам. Бедность должна много прощать людям с достатком, но любовь моя не продажна. Я люблю мужа». «Ты его и люби. Но ведь ты язычница, и по вере твоей тебе нет греха в том, на что я тебя приглашаю. Твой бог Анубис тебя не осудит. Принеси же ему втайне жертву за мужа и возврати ему волю». «Ты знаешь, что говоришь», — отвечала Тения. «Я дочь жреца, и брак мой с мужем моим теперь не связан с законом. Ты прав, я вольна оставить его и свободно избрать другого по сердцу. Но я верна Фалалею, потому что он мил мне. И если я жила с ним в довольстве и счастье, то неужели я покину его в горе? Нет, так не будет. И ты возьми даже эту златницу, которую дал мне. У меня есть сегодня для всех нас на хлеб и на рыбу». И Парх изумился кроткому ответу Тении, но она ему еще более понравилась, и он еще больше распалился желанием. «Оставь взятую златницу у себя», — сказал он, — «и вот возьми еще другую. И не будь за них мне ничем обязана. Но не будь безрассудна. И еще поразмысли. Если ты согласишься прийти ко мне, то я еще возвышаю цену. Я высыплю к твоим ногам всю кису доброхотных деяний, и тогда ты можешь выкупить на эти деньги свободу своему мужу. Обдумай это, прежде чем захочешь сказать свой ответ мне». «Ты очень щедр», — отвечала Тения, «и возвысил цену моей красоты до того, что она стала теперь ценою свободы моего мужа. А я язычница, и, как ты говоришь, я не имею стеснений. Но ты позабыл, что наши женщины ходили в храмы богини Изиды с согласия мужей их, и это не был обман. Так и это, о чем ты говоришь мне, касается моего мужа. А потому я должна спросить у него, согласен ли он, чтобы я купила ему свободу этой ценой. Если муж мой будет на это согласен, тогда я сделаю то, что буду вынуждена сделать. Таков мой ответ, а если хочешь знать, что скажет мой муж, то я сейчас пойду и спрошу его, и что он скажет, то я и исполню». Милию это показалось безумием, но доимщик Тивуртий, который стоял недалеко и слышал этот разговор, успокоил Ипарха и сказал ему: «Оставь ее, Милий, пусть она сделает так, как она хочет. Мужчины благоразумнее женщин. Эти бывают не кстати упрямы, а муж, наверное, даст Тении такой ответ, после которого она придет к тебе и с несмущенной душой отдаст тебе свои ласки. Ты же ведь сам не хочешь насилия». И затем, проводив Милия за двери темницы, Тивуртий подошел к скованному Фалалею и рассказал ему о выгодах Ипархова предложения.